Глава 53. Мы с братом не встречались лицом к лицу уже около 10 лет, но я часто видела его по телевизору и на обложках журналов. Слышала беседы Ли с репортерами, которые щедро ему платили за то, чтобы он поливал меня грязью. И вместе с тем он не уставал заявлять, что любит меня, скучает и ищет со мной примирение. Мне снова захотелось убежать с вечеринки в парк и раствориться среди деревьев. Но я уже шла навстречу брату. Я приближалась медленно и осторожно, точно к бомбе, готовой взорваться в любой миг. «Кэти», — заулыбался Ли, обнажая желтые от табака зубы, — «как я рад тебя видеть». Брат сильно осунулся и постарел, хоть ему было чуть больше 30. Бледное лицо и впалые щеки делали его похожим на отца. «Какого черта ты сюда приперся?» — раздался вдруг голос. Сзади подбежал Хит, готовый встать на мою защиту. От меня не ускользнуло то, как напряглись его мускулы. В воздухе запахло дракой. «Меня пригласили», — ответил Ли. «Ври больше». «Элис», — догадалась я. «Это твоих рук дело? Ты его пригласил?» Ли тут же набросился на Дина. «Ты же говорил, что Кэти хочет меня видеть». «Ну, приврал немного, подумаешь», — пожал тот плечами, и перья на его рукавах всколыхнулись. «Раз уж вы оба здесь, взяли бы да выяснили отношения». «Ага, жди», — ответила я. «Надеешься получить эксклюзив для своего вонючего блога? Нет, Элис, я знала, что ты скользкий тип, но такое...» «Дин сам все подстроил, клянусь», — сказал Ли. «Но, Кэти, разве он не прав? Ведь я же тебе родной человек. Не то что некоторые». Он хотел указать взглядом на Хита, но глаза не слушались. Зрачки его были расширены. Есть одна любопытная подробность, которую почему-то не упоминают в прессе. Когда мой брат еще только появился в эфире и начал давать интервью, я пробовала с ним связаться и предлагала оплатить ему курс лечения от наркозависимости. Но Ли даже не ответил. «Уходи!» — велела я. «Я дам тебе свой номер, и мы можем...» «Катарина», — встрял Хит. «И мы можем поговорить!» — продолжала я, не обращая на него внимания. «Только не здесь, не при людях!» «Кем ты себя возомнила, Кэти? Думаешь, ты лучше меня?» Дрожащими пальцами брат схватил меня за руку. «Но разве мог он, наркоман, несчастный, справиться со мной, чемпионкой мира?» Одним движением я освободилась от его слабой, беспомощной хватки. Хит был настроен решительно. «Ах ты, подлец!» — он цапнул Ли за ворот. «Да как ты смеешь к ней прикасаться после всего, что...» «Ладно, давайте не будем», — вмешался Элис. «Ну зачем сцену устраивать?» «А ты разве не этого добивался?» — съязвила я. На нас отовсюду смотрели. Кое-кто из гостей отошел в сторону, а другие, наоборот, подобрались ближе. Белла, вскочив из-за стола, уже спешила к нам. Мне представились заголовки в газетах. Показания свидетелей, фотографии арестованных, брызги крови на танцевальной площадке. Уговаривать Хита было бесполезно, а удержать его у меня не хватило бы сил. Поэтому я не придумала ничего лучше, как развернуться и со всего маху влепить Элису пощечину. Элис Дин. «Я понимаю, сам напросился». Любительские кадры, которые кто-то заснял на мобильный телефон. Катарина Шоу, подойдя к Элису Дину, бьет его по лицу. Камера покачивается, быстро приближаясь к месту происшествия. Джейн Каррер. «Ужас! Ну разве можно так себя вести?» Пошатнувшись, Элис хватается за нос. На его белый пиджак брызжет кровь. Инесс Эктон. «Когда женщина дает мужчине пощечину, у нее есть к тому веский повод». Ли Шоу бросается к сестре, но та отступает в сторону. Ли, потеряв равновесие, валится на сооруженные из цветов олимпийские кольца. Журналист, обращаясь к Элису Дину. «А зачем вообще было приглашать Ли Шоу на банкет? Вы что, думали, они с сестрой бросятся друг к другу в объятия?» Элис Дин. «Ну почему? Нет, то, что этот парень прохвост, всем было ясно, но чтобы такое заварилось?» В зале начинается столпотворение. Музыка замолкает. Гости кидаются к выходу, где уже появились охранники. Белла Лин продирается сквозь толпу к Катарине. Вслед за сестрой спешит Гаррет. Брат Катарины в полуобморочном состоянии лежит среди сломанных цветочных колец. Хит, обняв Катарину, пытается увести ее, но та, наклонившись над братом, что-то презрительно ему говорит. Элис Дин. «Не знаю я, что она ему сказала. Когда кровь фонтаном хлещет из носа, уже не до того, чтобы слушать чужие разговоры. Костюм от Кавалли, который шили на заказ, был безнадежно испорчен». Следующий кадр с мобильного телефона. Лицо Катарины снимают крупным планом. Она в сердцах говорит что-то брату, но ее голос тонет в шуме толпы. Гаррет Лин. Никогда не забуду ее слов. Журналист. Так что же она сказала? Катарина разворачивается и уходит. За ней следует Хит и Лины. Проходя мимо камеры, Белла вдруг замечает съемку. «Удалите немедленно, или мы вас засудим», — приближаясь, кричит она. Раздается приглушенное ругательство. Изображение скачет, съемка прекращается, но напоследок камера успевает заснять двух охранников, под руки поднимающих брата Катарины. Ли смотрит вслед сестре. В его мутных глазах видны слезы. Гаррет Лин. «Не хочу повторять то, что Кэт тогда говорила, но, зная, что произошло потом, догадаться нетрудно.